Время шло, они продолжали встречаться, и у Эберли все дальше и дальше уходил по пути самообмана, пусть и невольного. Он говорил себе, что избранная им карьера будто специально скроена для поддержки супружеской неверности, которую он в результате стал рассматривать как богом данное ему право. Его рабочий график был неустойчивым, и на раз он приходил домой поздно, а порой расследованию посвящали целые уикенды, и ночные звонки могли выдернуть его из постели на долгие часы. Значит, его работа была дана ему судьбой или богом для того, чтобы он использовал предоставляемые этой работой возможности для дальнейшего роста и развития своей духовной сущности, верно? Выступая в роли собственного Мефистофеля и запуская тысячи кораблей неверности в море своей жизни, он убеждал себя, что должен продолжать действовать в том же ключе. Тот факт, что он мог вести двойную жизнь, объясняя свое отсутствие нуждами столичной полиции, служил для него доказательством того, что двойная жизнь предназначена ему изначально. Однако роковой чертой всего человечества является желание большего. И это желание постепенно стало все чаще посещать то, что начиналось как целомудренная небесная любовь, превращая эту любовь в земную, но не делая ее от этого менее привлекательной. В конце концов, Юджини ведь разорвала свой брак, и он может разорвать свой. Несколько неприятных разговоров с женой, и он будет свободен. Но Уэберли так никогда и не смог начать эти неприятные разговоры с Фрэнсис. Вместо нее с ним говорили ее фобии, и он со временем осознал, что ни он сам, ни его любовь, ни все оправдания этой любви, которую он мог найти, не способны осилить наваждение, овладевшее его женой и, в конце концов, подчинившее себе их обоих. Юджини он ничего не сказал. Он написал ей последнее письмо, прося подождать, и больше не писал, не звонил ей. Не видел ее. Он поставил свою жизнь на паузу, сказав себе, что и его долг перед Фрэнсис — пройти вместе с ней весь ее путь до ее выздоровления, дожидаясь момента, когда она станет достаточно крепкой и самостоятельной, чтобы сообщить ей о своем намерении уйти. К тому времени, когда он понял, что состояние его жены будет нелегко изменить к лучшему хотя бы ненамного, прошло слишком много месяцев, и он не мог и помыслить вновь увидеться с Юджини только ради того, чтобы уже навсегда вырвать ее из своей жизни. Трусость остановила руку, которая могла бы взять карандаш или набрать телефонный номер. Уж лучше говорить себе, что между ними ничего не было. Так, несколько лет страстных интерлюдий, носивших обличие любовного единства, чем отпустить ее и признать, что остаток его жизни пройдет бессмысленно, без того содержания, которым он стремился наполнить свои дни, и поэтому он ничего не делал, позволил течению повседневности унести себя, предоставил Джинни думать о нем, что ей захочется. Она тоже не звонила ему. Не искала с ним встреч, и он смог убедить себя, что их отношения не были для нее столь же значительными, как для него, и что их неожиданное окончание не стало для нее такой же травмой, как для него. Убедив себя в этом, он постарался стереть из своей памяти ее образ, а также воспоминая о часах, днях, вечерах и ночах, проведенных вместе. То есть он предал ее Джинни, так же, как предал жену, и заплатил за это сполна.